кто этот благодетель, и послал за стражи, чтобы арестовать Петра. «Да по какому праву?» — вскричал Петр. «Я могу делать со своими деньгами, что хочу». «Со своими, да», — возразила Либуша, — «только это были не твои деньги». И она рассказала далее, что когда трактирщик допрашивал нищего, к ним подошел некий богатый и уважаемый горожанин из старого города, как на грех, попивавший в это время венцо в золотых весах, и этот горожанин признал в золотой монете одну из 150, уплаченных им утром Штёру, у которого купил мельницу. Как он мог узнать монету? А очень просто. Все золотые, какими он платил, он обрезал специальными ножничками. Ну а когда стражники ворвались в комнату, где ночевали Либуша и Петр, то первое, что бросилось ему в глаза, был кошелек Штёра, лежавший на столе. «А я в это время лежал на полу без сознания», — сказал Петр. Либуша кивнула. «Именно. Снадобье, которое я бросила тебе в вино, отлично сработало». «Зачем ты так со мной поступила?» «Потому что хотела украсть этот кошелек и скрыться. Я обязана была сделать это во имя своей чести». «Чести?» — удивился Петр. «Ну да. Я ведь дала тебе слово, что отомщу тебе за шлепок, которым ты меня оскорбил. Но только сделала я это без всякой охоты, потому что ты действительно мне нравишься. И был ты уже так роскошно, так замечательно готов к походу. Не веришь? Почему?» «Нет такой подлости, которую бы не совершали во имя чести». «Это ты хорошо сказал. Как хорошо говоришь все, что говоришь. Но в конце концов я ни в чем не виновата. Даже если бы я тебя не усыпила, стражники явились бы все равно». «Верно, ты не виновата, но ведь еще ничего не потеряно. Представь перед судом, я все с легкостью объясню и докажу. Пятеро матерых грабителей еще, пожалуй, валяются по дороге в Кемптон». «В том-то и дело, что никакого суда не будет, и тебя ни о чем не спросят, потому что в Кемптоне объявлено военное положение». «Что же собираются со мной сделать?» С ответом Либуша поколебалась, но все же произнесла: «Тебя вплетут в колесо». Петр затрепетал. «Но ничего», — продолжала Либуша. «В нашем трактире ночевал один знатный господин, который, узнав, что произошло, сказал мне: „Не плачь, девочка, не бойся за Петра. До 10 утра времени много. Я приведу помощь“». «Кто это был?» «Ах, неважно. Главное, чтобы он успел вернуться». «И ты плакала обо мне?» «Не плакала. Это ему только показалось». «Значит, меня казнят в 10 утра?» «Так решили сначала», — тихо со вздохом ответила Либуша. «Но потом я узнала, что время изменили, и казнь назначена уже на 8. Но я задержу их. Положись на меня, Петр, я задержу казнь, хотя бы мне пришлось для этого поджечь ратушу». И пала тогда на Петра такая тяжкая безнадежность, что он очень нескоро смог снова заговорить. Все это весьма туманно и неопределенно. Угроза непосредственной смерти — дело для меня не новое, однако то, что мне до сих пор всегда удавалось избежать ее, еще не дает гарантии, что удастся и на сей раз».